4 дня? — переспросила Кира. — А потом что? — А потом его убили, — тихо сказал Платонов. Это случилось в минувший понедельник. — Что, прямо вот в этот понедельник? — с ужасом спросила Кира, почему-то постучав пальцем по столу. — Прямо сейчас, на этой неделе? — Да, прямо сейчас, на этой самой неделе. Но даже за те 4 дня, что он успел проработать в Софинцентре, он нашел-таки нашу птицу Феникс. Он сумел вычислить ту фирму, которая пришла на смену Артексу. Теперь она называется «Вариант». Не слабо, да? От отсутствия наглости эти ребята не помрут. Но дальше, Кира, дело пошло еще хуже. Куда же хуже? Человека убили. Что может быть хуже? А ты послушай, тогда узнаешь. Славка Агаев на прошлой неделе прислал мне сообщение по телетайпу, мол, кроме приборов, на этом заводе есть еще кое-что. Я к сведению принял, но лошадей, как водится, гнать не стал. Я тебе уже объяснил, что профессия у меня медлительности и аккуратности требует. Но как только про смерть Тарасова узнал, сразу же Славке в Уральск телетайпограмму засылаю, дескать, хватай под мышку все документы, иду сюда, в Москву. Славка тут же в самолет и примчался. В среду вечером мы с ним встретились. Он зашел в министерство, позвонил мне снизу, я спустился, посадил его в машину и повез в район Таганки. Ему туда по делу нужно было, там его родственник живет. Он лекарство какое-то редкое для Славкиной дочки достал. И как назло, этот родственник в тот день поздно вечером улетал в Штаты, поэтому Слава так торопился, боялся, что не застанет, что дядька этот уже в аэропорт уедет. Пока ехали, он мне поведал, что, оказывается, рабочим нашего любимого уральского завода зарплату нечем платить, у государства денег нет. Городок небольшой, все вокруг завода вертится. Подработать рабочему человеку негде, поэтому без зарплаты там становится опасно. До социального взрыва совсем близко. А у завода имеются в большом количестве золотосодержащие отходы производства, которые всю жизнь отправлялись на переработку на другие заводы. Но теперь ситуация пиковая, денег на счету нет, зарплату платить нечем, и завод обращается в свое министерство с просьбой разрешить ему продавать эти отходы производства кому-нибудь за наличные. В министерстве репу почесали и решили разрешение такое дать. Правильное решение, в общем-то, приняли. И тут как тут возникает кто? Правильно, дружочек, возникает фирма «Вариант», которая скупает эти золотосодержащие отходы по очень низкой цене, но зато за наличные, которыми можно выплатить рабочим честно заработанную ими зарплату. Теперь в третий раз прошу быть повнимательнее. Ответь мне, тебе лично золотосодержащие отходы производства нужны? Зачем они мне? Непритворно удивилась Кира. Что я с ними делать буду? Ну как же, они же золото содержат, а? Так мало ли чего не содержат, — резонно возразила она. Надо же уметь его оттуда извлечь, а я не умею. Умница! Отходы представляют ценность только для того, кто умеет извлекать из них золото. Теперь второй вопрос. У тебя есть технология, которая позволяет извлекать из отходов примерно половину того золота, которое там реально находится. А у меня технология более развитая, и я умею вытаскивать из этих отходов практически все золото, которое там осело. Но если я из одного и того же количества отходов могу вытянуть в 2 раза больше золота, чем ты, то будет только справедливо, если я заплачу заводу за эти отходы цену в 2 раза выше, чем платишь ты, верно? — Пожалуй, — кивнула Кира. — По крайней мере, с точки зрения арифметики это выглядит правильным. Теперь смотри, что происходит на самом деле. Фирма «Вариант» объявляет, что располагает технологией, позволяющей извлекать из отходов не более 47% реально содержащегося в них золота. В принципе, это средний показатель в нашей стране, так что выглядит он вполне нормально. Исходя из этого, устанавливается продажная цена отходов, которая потом сильно занижается, поскольку оплата идет наличными. По безналичному расчету цены всегда выше, чем за наличные. Это тебе известно? Ну да, я слышала что-то такое, но никогда не вникала. Ну и сейчас не вникай. Просто прими к сведению. Вариант выражает готовность купить отходы, заплатив за них наличные. Экспертная комиссия оценивает эти отходы с точки зрения уровня реального содержания в них золота и, исходя из технологических возможностей по извлечению драгоценного металла, устанавливается продажная цена. Понятно? И на каждом этапе есть возможность смошенничать. Вот смотри, я покажу тебе на условных цифрах, чтобы легче было считать. Предположим, на самом деле в отходах на каждый килограмм приходится 1 грамм золота. А комиссия пишет в заключении, что его там не 1 грамм, а всего 0,4 грамма.